предназначенные им места. «Жизнь может приносить жестокие сюрпризы», — изрекла Эмили и тяжело вздохнула. «Выдержать их иной раз очень непросто». И она наклонила голову, вроде бы уйдя в свои мысли. Мэй чувствовала необходимость что-то сказать. Этого требовали хорошие манеры. «Действительно, я осознала, сколь мало его знала. Не могла и представить себе такого». И замолчала, потому что никак не могла решить, как закончить фразу. Перевела искренний взгляд на сестру леди Эшвард, миссис Пит. «Наверное, я показала себя невероятно наивной. Боюсь, что менее милосердные уже смеются надо мной». «Если смеются, то завистливые», — поправила ее миссис Пит. «Здесь они будут всегда. Единственный способ оставить их с носом — не показывать им то, что они жаждут увидеть и ощутить удовлетворенность. Заверяю вас, все достойные люди испытывают по отношению к вам исключительно сочувствие. Это ситуация, в которой может оказаться каждая женщина». Мэй нервно подумала, что миссис Пит все тонко прочувствовала и говорила о ее неопределенности по отношению к Бью Эстли, а совсем не о горе, вызванном убийством Берти. Не нравилось ей, что ее видят насквозь. Она посмотрела на леди Эшвард, нашла искреннее понимание в этих ясных синих глазах и сразу решила, что этих леди следует отнести к союзникам. Мэй гордилась умением разбираться в людях, точно определять, кого может обмануть, а кого нет. Она выдохнула и обезоруживающе улыбнулась. «Как приятно знать, что есть люди, которые действительно понимают тебя. Многие говорят добрые слова, но думают только о естественном горе, вызванном потерей друга». Миссис Вулмер заерзала, скрестила руки на коленях. Такой поворот разговора ей не нравился, но она не знала, как изменить его направление, не допустив бестактности. «Верно», — с легким кивком согласилась леди Эшвард, продолжая мысль Мэй. «Иногда думаешь, что знаешь человека, а потом происходит что-то такое. Но что тут поделаешь? Если кого-то представляют респектабельные знакомые, это все, что требуется. Мы с мужем потрясены». Она глубоко вдохнула. «Разумеется, я совсем не знаю сэра Бью». Но Мэй не собиралась так легко попадаться на удочку. «Он вроде бы очень милый молодой человек», — бесстрастно ответила она. Изгнала из головы лицо Бью, возникшее перед ее мысленным взором. Его смех, мягкий голос, воспоминания о танцах, ярких огнях, музыке, шуршании шагов, его руках, обнимающих ее. «Сэр Бертрам в моей компании всегда вел себя безупречно», — закончила она. «Разумеется», — добавила миссис Вулмер чуть быстрее, чем следовало. «Я в этом уверена». Леди Эшвард легонько провела пальчиками по юбке. «Уж вы простите мои слова, дорогая моя, но мужчины, как всем известно, ведут себя непредсказуемо, когда влюбляются, и даже братья начинают ненавидеть друг друга из-за красивой женщины». Мэй вдруг стала не по себе. Конечно же, она знала, что многие мужчины пожирали ее глазами. Разве не для этого предназначен сезон? Но пока она полагала эмоции чем-то несерьезным, частью некой игры, в которой победители обретают мужей и будущее, обеспеченное социально и финансово, а проигравшим остается переосмысливать свою тактику к следующему сезону. Мэй всегда знала свои сильные и слабые стороны и умело их использовала. Она намеревалась закончить сезон среди победителей, так что ожидала столкнуться с завистью, но никак не с ненавистью, не говоря уже о страстях, которые могли привести к убийству. «Я думаю, вы мне льстите, леди Эшвард», — осторожно ответила она. «Я не давала повода для таких чувств». Возможно, следовало все-таки сменить тему, прежде чем любопытные глаза леди Эшвард обнаружили бы что-нибудь еще более шокирующее. «У меня нет амурных навыков, леди с...» Она чуть улыбнулась. «Можем мы сказать с опытом. Я терпеть не могу повторять слухи, но об этом говорят так часто и в стольких местах, что я не могу поверить, будто эти слухи ни на чем не основаны. Есть леди из хороших семей, которые ведут себя как женщины для наслаждений. Несомненно, они способны разбудить те ужасные эмоции, о которых вы упомянули. Ее слова, как она и рассчитывала, произвели эффект взорвавшейся бомбы. «Ерунда!» — вскричала миссис Вулмер. «Ты не можешь такого знать! Женщины для наслаждений, это же надо! Я буду тебе благодарна, если ты придержишь язычок!» Леди Эшвард подняла голову, ее глаза широко раскрылись. Но, что удивительно, на помощь ей пришла миссис Пит. «Это крайне печально», — согласилась она, понизив голос до доверительного тона. «Но я тоже слышала об этом и должна признать, что моему источнику можно полностью доверять. Приходится даже задаваться вопросом, где можно знакомиться с людьми, а где нет. Я уверена, у вас возникли те же сомнения, что и у меня. Я чувствую себя виноватой, подозревая людей, которые, возможно, чисты, как солнечный весенний день». И тем не менее, я пришла бы в ужас, обнаружив, что из-за доброты душевной и избытка доверчивости оказалась в ситуации, из-за которой трудно выйти с незапятнанной репутацией, не говоря уже о кое-чем и похуже. Леди Эшвард вдруг захватила какое-то все сокрушающее чувство. Она яростно закашлялась и закрыла лицо носовым платком. Ее плечи тряслись, кожа порозовела до корней волос. К счастью, в этот самый момент служанка вернулась с чаем и сладостями, и они смогли привести леди Эшвард в чувство. Лицо ее по-прежнему пылало, но в остальном она взяла себя в руки. Однако миссис Пит все сказала правильно. Не представлялось возможным иметь что-то общее с женщинами, которых только лишь подозревали в подобном поведении. Мэй порылась в памяти, чтобы понять, кто из ее знакомых мог этим заниматься. Несколько имен пришли на ум, и Мэй дала зарок по возможности их избегать. Возможно, ей следовало предупредить и мисс Пит в благодарность за ее доброту. «Вы знакомы с Лавинией Хоксли?» — спросила она. У леди Эшвард округлились глаза. Никаких объяснений не требовалось. Мэй откровенно привела еще несколько имен, а потом они провели полчаса за приятным разговором о моде и романтических увлечениях известных личностей, которые грозили перерасти в скандал. Попытки миссис Вулмер перевести разговор на знакомых Эшвардом молодых людей, потенциальных женихов, результата не принесли. В 4 часа служанка открыла дверь и спросила, примут ли леди мистера Алана Росса, который приехал, чтобы выразить сочувствие от лица его семьи. Леди Эшвард вскочила, схватила